Глава 9. Делаем комплимент. Все любят слышать о себе приятные вещи. Это может быть «Ого, ты отлично сыграл!» Или «Ты чудесно выглядела на празднике!» Или «Мама, у тебя потрясающая новая прическа!» Или «Дедушка, ты печешь лучшее в мире шоколадное печенье!» Сделать другому комплимент ничего не стоит. Но искренний комплимент – это лучший подарок из всех, что можно сделать. Он не устаревает, не изнашивается и делает человека счастливее. Возможно, его запомнят навсегда. Правильно. Когда тебе кажется, что человек сделал что-то хорошее, говорить ему об этом. Неправильно. Считать, что другие подумают, что ты подхалимничаешь или пытаешься выбиться в любимчики. Почему? В комплиментах нет ничего плохого, если они искренни, даже если это комплимент твоему учителю или сестре. Говорить приятные вещи другому человеку всегда правильно, даже если вы не особо знакомы. Правильно. Делать комплимент только если ты искренне веришь в свои слова. Неправильно. Все время раздавать комплименты направо и налево, они обесцениваются. Почему? Если ты считаешь, что яблочный пирог твоей бабушки неплох, не нужно говорить, что это лучший пирог, который ты когда-либо пробовал. Достаточно сказать просто «Спасибо, было очень вкусно». Вот когда бабушка испечет ваш любимый пирог, вы сможете сказать, как сильно он вам нравится. Комплимент больше ценится, если искренен, и бабушка почувствует разницу. Джентльмен делает комплимент только если он действительно так думает. Джентльмен не боится похвалить и мужчину, и женщину, если они действительно сделали что-то хорошее.